Когда он вышел из запретной зоны грома, полоса золотого света пронеслась по пустоте. Затем он сделал круг и стремительно вернулся в запрещенную зону грома, как молния. Это чудовище, Гуцинхэ, на которого всю дорогу охотились крылья грозовой тучи, обернулся, чтобы посмотреть. Обнаружив, что он больше не преследует его, он облегченно вздохнул. Но сразу после этого, когда он подумал о Есюане, который внезапно исчез, в его глазах появился оттенок беспокойства. Он мог предположить, что Есюань, вероятно, попал в какое-то скрытое секретное царство на планете древнего бога. Войдя в такие секретные миры, некоторые укротители зверей смогли получить для себя огромные преимущества. Но в то же время некоторым укротителям зверей не повезло. Заключение в царство на всю жизнь. Такое могло случиться. Подумав об этом, он тут же ускорился и вернулся в базовый лагерь. Вы говорите, что Есюань случайно попал в секретное царство на планете древнего бога, за пределами червоточины Линшеру, которая собиралась забрать Есюаня обратно в префектуру Цзянчжоу после его возвращения. Выражение ее лица слегка изменилось, когда она увидела Гуцинхэ, спешно возвращающегося с планеты древнего бога. Ага. Выражение лица Гуцинхэ также было обеспокоено. Я уже отправил несколько человек стоять на страже перед запрещенной зоной грома. Но я понятия не имею, когда вернется Есюань. Я поняла. Линшеру замахала руками, когда услышала его. Ранее Гуцинхэ уже рассказал всю цепочку событий. Следовательно, она знала, что повторный вход Есюаня в запрещенную зону грома не имеет ничего общего с Гуцинхэ. Следовательно, она, естественно, не направила свой гнев на Гуцинхэ. Мисс Линь, рядом с ней Сюй Юньянь утешал ее. Секретные миры, которые появятся в регионе уровня ученика, вероятно, не будут слишком высокого уровня. Благодаря способностям Есюаня, я уверен, что с ним ничего не случится. Я знаю. Линшеру спокойно кивнула. Однако тревога в ее сердце не уменьшилась. Планета древнего бога. В уникальном пространстве. Есюань сел на землю, скрестив ноги. Используя метод совершенствования техники высшая медитация, он стремился создать в уме свой собственный образ. В то время как он использовал технику, переданную ему нефритовым камнем ранее, он направил божественную энергию в свой духовный океан. В попытке интегрировать эту божественную энергию, которую было трудно понять, с его собственным образом, который он визуализировал, этот пучок божественной энергии был истинным внутренним ядром техники высшая медитация. Согласно описанию техники, трудной частью этой техники было овладеть ее божественной энергией. Но Есюань не знал, поможет ли его уровень способности мифического укротителя зверей для его совершенствования в технике психической силы. В описании техники для средних укротителей зверей те, кто мог захватить божественную энергию в течение 3 дней, уже могли считаться гениями. Тех, кто мог постичь божественную энергию в течение 5 дней, считали приличными. Некоторым даже удалось добиться успеха в совершенствовании этой техники в течение 10 дней. Тем не менее, когда Есюань совершенствовался, он чувствовал, что он уже уловил божественную энергию в своем разуме примерно за 1 или 2 часа. Сразу после этого он начал свою попытку, визуализируя свой образ. Он попытался бы объединить эту божественную энергию с образом, который он создавал. Время пролетело незаметно. Примерно через 2 дня, Есюань резко открыл глаза. Он чувствовал, что до тех пор, пока он будет использовать свой разум, он сможет вызвать образ самого себя в своем духовном океане. И с абсолютной легкостью он мог отделить свой разум и поместить части его разума в тело Лил Ван или Тираннозавра. Таким образом они объединяют свое видение и всевозможные чувства, которые принадлежат им в целом. Он мог даже отдавать им команды на огромных расстояниях. Кроме того, он, овладев техникой высшая медитация, уже мог высвободить свою энергию разума примерно в 100 метрах от своего тела. Очевидно, он был намного сильнее, чем до того, как освоил эту технику. Вы прошли первый этап. Пожалуйста, выберите желаемый ресурс эволюции. В этот момент, когда Есюань открыл глаза, снова прозвучал голос. В то же время экран, который появился перед Есюанем, когда он впервые вошел, тоже снова появился перед ним. Выберите ресурс эволюции, а радость появилась на лице Есюаня. На этот раз он потратил некоторое время на изучение материалов эволюции, которые он мог получить, осторожно минуя первую стадию. Впоследствии он понял, что, хотя он мог выбирать из множества ресурсов эволюции, был предел по качеству. Самая высокая оценка, которую он мог получить, была платина. Ресурс эволюции платинового сорта, мне этого достаточно. Есюань был в восторге. В следующее мгновение он сделал свой выбор. Он протянул руку и постучал по экрану перед ним. Выбор одного из ресурсов, который позволил бы ему развить крылья грозовой тучи, которые он заметил ранее. Грозовое облако наказания платинового уровня. Уж, когда Есюань сделал свой выбор, поток света упал из пустоты небытия. Он поймал поток света, взглянул и увидел, что это был прозрачный хрустальный флакон. Внутри хрустального флакона было крошечное скопление парящих грозовых облаков. В то же время в этом облачном кластере время от времени возникали мигающие электрические дуги. Это грозовая туча наказания. Есюань был в восторге. Раньше он все еще беспокоился о том, где взять эти предметы, покинув планету древнего бога. Он никогда не ожидал, что так легко получит этот предмет. Уж в этот момент, когда хрустальный флакон с грозовой тучей наказания попал в его руки, экран перед ним резко изменился. Многие материалы на нем исчезли в одно мгновение. Наконец, остались только ресурсы платинового сорта. Выберите награду за прохождение второго этапа. Между тем голос из прошлого прозвучал еще раз. Этап второй. Когда я прошел второй этап, Есюань был сбит с толку. Спустя очень долгое время он все еще не мог понять этого. Он даже озвучил свой вопрос, но этот голос просто не давал ему ответа. Без выбора он мог только выбрать новый ресурс. Протянул руку, сделал еще одно нажатие на экран перед ним, и выбрал себе награду за прохождение второго этапа. Когда он выбрал, это была трансформированная трава платинового уровня. Уж, и в тот момент, когда Есюань сделал свой выбор, пространство вокруг его тела изменилось. Через некоторое время, когда он появился снова, он обнаружил, что появился в пышной долине. Бум! Как только Есюань появился в этом месте, он услышал громкие грохоты, доносящиеся из конца долины. Он поднял голову и посмотрел. Сразу же, в конце этой долины, он увидел от 20 до 30 укротителей зверей, приказывающих своим зверям убивать друг друга. Нападение на гигантского зеленого питона из джунглей длиной более 20 метров в конце долины. В то время как этот зеленый гигантский питон был похож на массивного зеленого дракона, свернувшегося в змеиную стойку, плюясь раздвоенным языком, упорно охраняя 1 футов высоты голубого цвета травы недалеко. Над травой парило облако духовного тумана диаметром в полметра. Он постоянно менял разные формы. Это было чрезвычайно мистично. Это не может быть трансформированная трава платинового качества, верно? Увидев траву, выражение лица Есюаня сразу изменилось. Тем временем, после его внезапного появления в долине, укротители зверей в долине также обратили на него свои взоры, как если бы они смотрели на хаски, врывающуюся в волчью стаю. Именно в этот момент Есюань понял, что, несмотря на то, что многие укротители зверей в этой долине выглядели как люди, но в тонкостях особенностей они имеют много отличий от людей на лазурной планете. Раса кристаллического неба, клан вечной ночи и клан серебряной крови. Узнав облик этих укротителей зверей, глаза Есюаня резко сузились. Глава 81. Прохождение второго этапа это казалось творением вселенной, но на этой планете, на которой находился Есюань, было много разных рас. Это были не только люди с лазурной планеты. На многих планетах вселенной существовали человеческие формы жизни. Как, например, клан серебряной крови на планете серебряной крови, технически они были людьми. Просто они немного отличались от людей на лазурной планете. Скорее всего, у него был другой зверь, но он мог оставил его где-нибудь в долине, вместо того, чтобы брать его с собой, чтобы напасть на Есюаня. Уж, Есюань увидел, как молодой человек бросился прямо на него. Лил Ван, которая сидела у него на плечах, слегка махнула рукой и бросила семечко на землю. Это семя быстро росло. В мгновение ока он превратился в божественную деревянную стражу копий. Он вытаскивал копье за копьем позади себя, а потом он швырнул их прямо в молодого человека. Черт! Юноша с окровавленным стервятником был в ужасе, когда увидел летящие к нему дротики. Особенно потому, что он чувствовал, что аура, исходящая от копья, вряд ли была ранней стадией уровня черного железа. Аура была, по крайней мере, на промежуточном уровне уровня черного железа. Это испугало его еще больше. Хотя в этой долине были укротители зверей из черного железа, Большинство из них были укротителями зверей из черного железа на ранних этапах своего развития. Укротители зверей из черного железа на промежуточных этапах своего развития были немногочисленны и редки. Он подумал об этом, а затем немедленно захотел, чтобы кровавый стервятник повернулся. Он заставит кого-то другого иметь дело с Есюанем. Уж. Но как раз в этот момент Лил Ван увидела, что молодой человек повернулся назад. Она взмахнула своей крохотной ручкой, и затем зеленый кнут из королевской лозы божественного дерева разорвал воздух, разрывая его гораздо быстрее, чем метательные копья, выпущенные из стражей божественного леса. Он повернулся к юноше спереди, когда он уклонился от копий божественного стража. С свистом он стащил молодого человека с его окровавленного стервятника и злобно швырнул его на землю. Уф! Сразу же божественный страж дерева схватился за него и выстрелил еще одним копьем, прижав его к раскинувшейся территории со свистом. После смерти молодого человека кровавый стервятник в воздухе издал отчаянный крик, падая с высоты. «Вы пытаетесь меня остановить?» Есюань ускорился, его голос был похож на гром. Он двигался, как непреодолимая вспышка молнии. В мгновение ока он оказался в 100 метрах от укротителей зверей из трех кланов, которые находились на границе долины. В этот момент все укротители зверей в долине посмотрели на него. Он сразил укротителя зверей черного железа за такое короткое время. Есюань доказал свою силу. Десятки укротителей зверей из клана Серебряной Крови в долине наблюдали за происходящим. Двое из группы немедленно мобилизовали своих зверей и бросились к Есюаню. На этот раз на Есюаня бросилось в общей сложности 4 зверя. Из 4 зверей один был демон с черной костью, другой кровавым богомолом. Один из них был фламинго. Одним из них был 4-крылый ледяной шелкопряд. Все 4 зверя умели летать, заряжать. Ецушень из клана Вечной Ночи смотрел, как разворачивается эта сцена, но никого не звал на помощь Есюаню. Вместо этого он вложил все свои силы в борьбу с кланом Серебряной Крови. Дивизия Таинственной Тени и дивизия Темной Тени клана Вечной Ночи могут принадлежать к одному и тому же клану, но у них были прохладные отношения. Теперь, в этой долине, клан Вечной Ночи был самым сильным, не считая клана Серебряной Крови. В то же время огромный зеленый питон в конце долины, казалось, увидел в это время свою возможность. Он пошевелился и широко открыл пасть. Затем он напал на укротителей зверей из клана Серебряной Крови. Есюань наблюдал за этой сценой издалека. Именно тогда 2 укротителя зверей управляли 4 звери, которые бросались прямо на него. С того места, где он стоял возле преображенной травы на краю долины, он призвал тираннозавра из логова зверей, расположенного в 100 метрах от него. Рев. Тираннозавр выскочил в ответ на зов Есюаня, ревя с широко открытой пастью. Он поднял в пасть лезвие трансформированной травы. Второй раунд. Успех. Именно тогда, когда Есюань готовился помочь тираннозавру вернуться, этот странный голос внезапно снова раздался в его голове. Вскоре после этого его тело и тираннозавр, укусивший лезвие трансформированной травы, они оба растворились в воздухе в мгновение ока. В долине остались только 3 ошеломленных клана, а также гигантская зеленая змея, погрузившаяся в ярость. Черт, что за черт, что только что произошло? Подожди, я только что понял, что этот парень даже не из клана Вечной Ночи. В то же время Ецушень из клана Вечной Ночи тщательно подумал о лице Есюаня, а затем побледнел. Он больше походил на одного из парней с лазурной планеты. С лазурной планеты, услышав это, укротители зверей из клана Серебряной Крови обратили на него свои взоры. «Мы что, для вас идиоты?» Глава 82. «Призрачная сфера Солнца — это оно? Я прошел этот раунд». После того, как его окружение изменилось, Есюань обнаружил, что стоит в месте, где он тренировался раньше. Задумавшись, он взял у тираннозавра лезвие трансформированной травы. Он посмотрел на нее, затем его лицо наполнилось ликованием. Ему не удалось превратить грозовые крылья молнии в своего зверя. Однако в руке у него был клинок трансформированной травы. Это был эволюционный ресурс, который позволит крыльям грозовой тучи продвинуться, что для него было более чем достаточно. Теперь осталась только жемчужина боевой души тысячелетней давности. Но это было то, о чем Лин Шеру уже сказала, что может придумать, как помочь ему получить. «Когда я уйду отсюда, я должен найти способ сблизиться с этим зверем». Глаза Есюаня сверкнули. «Как только грозовые крылья молнии продвинутся по звездам и уровню, они станут 5-звездочным бронзовым зверем». Можно было только представить, насколько это принесет пользу Есюаню. Выберите награду за третий раунд. В это время тот же голос снова раздался в голове Есюаня. Есюань побледнел, когда услышал это. В его груди внезапно прокатился приступ беспокойства. Он боялся, что этому не будет конца, что ему придется проходить раунд за раундом. Если так будет продолжаться, он только утомится и исчезнет, как корова на плодородной земле, каким бы могущественным он ни был. Но как будто этот голос мог читать его мысли. Как только он заговорил, он сразу же продолжил. Учитывая ваше царство, этот третий раунд, последний, который вы можете очистить. Пройдя этот раунд, вы станете испытателем и получите жетон испытателя. Испытатели испытания, у которых есть жетон в руке, могут снова войти в это пространство, прежде чем они прорвутся в следующий мир, чтобы продолжить испытание на бронзовом уровне. Когда испытатель успешно проходит все раунды, он получает последнюю награду, светящуюся духовную обезьяну, пятизвездочное чудовище уровня Челленджера. Я понимаю. Есюань был поражен прозрением после того, как голос прозвучал в его голове. Чем больше он думал об этом, тем больше счастья переполняло его грудь. По его мнению, бросать вызов этим раундам, несомненно, было опасно. Несмотря на это имело для него большое значение. Точно так же, как в этот раз, когда он выиграл два раунда подряд, и это принесло ему два значительных эволюционных ресурса. Другое дело, что он наконец нашел способ покинуть это тайное царство, услышав этот голос, и это успокоило его сердце. Он больше не был на иголках, как раньше. Что не так, Есюань еще не вышел, за пределами червоточины Линьшеру нервничала. По сравнению с предыдущим днем выражение ее лица было намного хуже. Район ученического уровня, как правило, не требовал много времени, чтобы очистить его. Учитывая силу Есюаня, зловещее чувство распухло в ее груди, когда он не появлялся так долго. Еще нет. На вопрос Линьшеру, у Гу Цинхэ было такое же плохое выражение лица. Я уже отправил людей в запрещенную зону грома, и я даже поручил некоторым из них обыскать место, из которого исчез Есюань. Но этот район уже заблокирован. Там нет никого другого, кто мог бы войти в тайное царство, как Есюань. Я поняла. Линьшеру глубоко вздохнула. Но она не могла придумать никакого решения. Все, что она могла сделать, это продолжать ждать здесь, звенеть. В этот момент ее телефон внезапно зазвонил. Она подняла трубку, посмотрела на звонящего и приняла звонок. Мгновенно в телефоне раздался голос Нонг Лэцзя. «Мисс Линь, это Нонг Цзяли. Я хотел спросить, Есюань рядом с вами? Его родители были на наших курсах по укрощению зверей несколько раз за последние несколько дней, чтобы спросить о нем». Линьшеру сделала еще один глубокий вдох, когда услышала вопрос, а затем сказала: «Скажите родителям Есюаня, что он сейчас находится в тайном царстве, и он не может выйти. Я привезу его обратно в Цзянчжоу как можно скорее, когда он выйдет». «Я понимаю, я передам сообщение». Нонг Цзяли ответил уважительно. Некоторое время он колебался, а затем снова сказал: «Еще одно, мисс Линь, в связи с переносом вступительных экзаменов в колледж, обмен между классами укротителей зверей в городах Юньхэ и Юньчжун будет перенесен. Ученики из класса укротителя зверей в городе Юньчжун придут завтра, поэтому Ву Фуюнь попросил меня спросить, знаете ли вы, сможет ли Есюань прийти завтра? Завтра? Не могли бы вы снова спросить меня об этом завтра?» Услышав его, Линьшеру немедленно повесила трубку. Что случилось? Она была таким нежным человеком. В классе укротителя зверей в городе Юньхэй Нонг Цзяли потер лысину. На его лице было написано замешательство. На планете древнего бога кто-то с бледным лицом встал на зверя, двуглавую летучую мышь, и зверски убежал из долины. Этим человеком был никто иной, как Е Цушэнь из клана Вечной Ночи, которому Есюань ранее солгал. После того, как Е Цушэнь сбежал из долины Синей Змеи, он рискнул оглянуться назад. Он заметил, что люди из клана Серебряной Крови, а также представители расы кристаллов еще не погнались за ним, и, наконец, вздохнул с облегчением. «Ты с лазурной планеты». Момент длился недолго. На его лице облегчение быстро сменилось налетом злобы. На этот раз человек с лазурной планеты действительно сделал его дураком. Рядом с ним стояли 5 или 6 человек из его клана, но теперь он был единственным, кто остался. Остальные люди все погибли в долине. В то время, когда мы из клана Вечной Ночи объединились с лазурной планеты, мы очень вам помогли. Подумать только, вы сегодня посмотрели на нас без малейшей благодарности. Рев. Едва Е Цушэнь погрузился в свои мысли, как вдруг издалека раздался какофонический рев. Его сердце сжалось, когда он услышал этот рев. Он обернулся и сразу увидел белого журавля, метров 10 или около того, стоящего вдали. Журавль привел с собой других крошечных зверей, и все они сражались с огромным ужасающим тигром. Черт, еще один с лазурной планеты, ха, этот выглядит как укротитель зверей уровня претендента. Е Цушэнь побледнел, он не ожидал, что ему так повезет. Его развитие было на уровне черного железа, и он натолкнулся на укротителя зверей уровня Челленджер на равнинах древнего бога. Он поспешно подтолкнул двуглавую летучую мышь к действию и быстро улетел. Но как только он увеличил скорость, он сразу понял, что, незаметно для него, пространство вокруг него внезапно изменилось. Хаем, через несколько секунд после того, как он управлял двуглавой летучей мышью, он понял, что внезапно оказался прямо перед фасадом Черного дворца. В этот момент во дворце уже находились сотни людей из разных кланов, которые штурмовали отдельные залы. Все они боролись за сокровища в этом дворце. Цуюнь, наблюдая за группой, Е Цушэнь внезапно заметил очень знакомое лицо в группе. Когда он увидел ее, его лицо сразу же озарилось радостью. Он немедленно направил двуглавую летучую мышь и полетел туда, где находилась группа. «Цушэнь, как ты к этому пришел?» Увидев Е Цушэня в плохой форме, женщина из клана Вечной Ночи выглядела немного удивленной. «Цуюнь», — сказал Е Цушэнь с жестоким выражением лица, — «я встретил укротителя зверей с лазурной планеты, и именно из-за него я сейчас так выгляжу». Он сразу же быстро объяснил даме, что случилось в долине раньше. Укротитель зверей с лазурной планеты, лицо дамы тоже упало, когда она это услышала. Затем она повернула голову и позволила своему взгляду упасть на дюжину или около того людей, которые находились в сотнях метров от нее. Как выяснилось, эти дюжина или около того людей были укротителями зверей лазурной планеты, и все они были женщинами. «Пошли, вы хотите отомстить, не так ли?» Дама холодно фыркнула. Как оказалось, люди с лазурной планеты здесь. Они с лазурной планеты? Е Цушэнь был ошеломлен. Он повернул голову, посмотрел и сразу увидел, что во дворце собралось около дюжины женщин-укротительниц с лазурной планеты. Они командовали своими животными и окружили одно из миниатюрных озер. В пространстве над озером висел колокольный звон, излучающий сверкающее серебро и золото. Каждый раз, когда он излучал этот свет, свет падал в озеро внизу, и красные карпы в озере будут бороться за него. В то же время напротив группы укротителей лазурной планеты стояло еще около десятка человек. Эта дюжина или около того людей были укротителями зверей серебряного рога, у которых на головах рос одинокий серебряный рог. Очевидно, эти укротители зверей серебряного рога были похожи на укротителей зверей с лазурной планеты, все они смотрели на таинственную жемчужину. Сейчас они цеплялись за него рогами. В то же время Е Цушэнь заметил кое-что еще. Эти две фракции окружали укротители зверей из клана Вечной Ночи, которые в настоящее время были разбросаны. Все они незаметно смотрели на этих укротителей зверей лазурной планеты, а также укротителей зверей серебряного рога. Очевидно, еще до того, как он достиг этого места, его старшая сестра Е Цуюнь уже планировала нанести удар по лазурной планете и укротителям зверей серебряного рога. Все не было бы иначе, даже если бы он не пришел. Король-демон Многоножка. Жестокость окатила его лицо, и он немедленно призвал своего самого могущественного зверя из кольца зверя. Появилась огромная черная сороконожка около 7-8 метров высотой. Его 1000 футов двигалась в унисон, и он скользил по дворцу в скрытый угол, где находилась группа, состоящую из дюжины женщин-укротителей зверей с лазурной планеты. Все те девушки-укротители зверей были подростками. Один взгляд, и было очевидно, что они были учениками одной школы. Он подумал о том, как эта дюжина девочек-подростков с лазурной планеты вот-вот сломаются в его собственных руках, и неописуемая радость немедленно захлестнула его. Награда за третий раунд. Одновременно в тайном царстве Е Сюань снова посмотрел на экран перед собой, а затем сделал свой выбор. На этот раз, он не выбрал предмет, который позволил бы крыльям грозовой тучи увеличивать количество звезд. Последний платиновый эволюционный ресурс, жемчужину боевой души тысячелетней давности. Тысячелетняя жемчужина боевой души может подождать, пока он не покинет это место. Благодаря тому количеству вклада, которое он проделал за это время, Линшеру поможет ему получить жемчужину. Вот почему на этот раз он выбрал другое платиновое сокровище под названием «Призрачная сфера Солнца». Такое сокровище, вероятно, будет полезно для улитки приливов, верно? Сердце Есюаня трепетало. До сих пор он все еще думал о звере, о котором упоминал старейшина массивов. По словам старейшины массивов, ему понадобится сокровище высокого уровня, чтобы заманить улитку приливов. Он протянул руку. Указательным пальцем он постучал по монитору перед собой. Глава 83. Студенты дочерней школы университета Чжунчжоу на равнинах древнего бога. В обширном дворце звуки битвы приходили и уходили, как волны. Укротители зверей, которые были здесь, были в основном похожи на Ецушеня. Все они гуляли по равнинам древнего бога. Затем они внезапно оказались перед огромным дворцом. И они были соблазнены сокровищами, запертыми в этом дворце. Он мог быть разорван лезвиями, но часть его все же упала на укротителей зверей с лазурной планеты, а также на их зверей. Они сразу почувствовали, что вся их сила течет куда менее плавно и мощно. «Умри!» Лицо Фан Лань исказилось от ярости, когда она наблюдала, как разворачивается эта сцена. Она подняла палец, и ее зверь, зеленая лисица, устремила свой зеленый взгляд на находящегося вдали короля многоножку демона. Это заставило тело короля демона многоножки замерзнуть, где оно мгновенно остановилось. Уж в то же время в небе вспыхнуло другое ее чудовище, птица звукового меча. Затем она превратилась в меч, который ярко сиял, когда она появилась прямо перед королем демонов сороконожек. Зверь Фан Кланя превратился в сияющий меч, который был готов обезглавить короля демонов многоножек. Одна из женщин клана Вечной Ночи с острым подбородком внезапно вышла из-за спины. Она стояла перед королем демонов многоножек. Движения дамы были быстрыми, но еще более быстрым был ее зверь, мечник преисподней. Раздался лязг, а затем однорукий мечник, сделанный полностью из костей, использовал свой костяной меч, чтобы парировать атаку птицы звукового меча. «Это ты?» Глаза Фан Ланя расширились. Она и раньше пересекалась с этой дамой, хотя в то время у нее был перевес. Она знала, что силу этой леди из клана Вечной Ночи нельзя недооценивать. Тем более сейчас, когда их так превосходили по численности окружавшие их укротители зверей из клана Вечной Ночи. «Маленькая девочка, ты думаешь, я просто позволю тебе прикоснуться к зверю моего младшего брата?» Леди клана Вечной Ночи с острым подбородком холодно рассмеялась, когда увидела, что Фан Клань смотрит на нее. А затем она приказала своему мечнику из подземного мира быстро атаковать Фан Клань. Она также вызвала другого своего зверя, короля демонов костяных змеев. «Иди к черту!» В то же время Ецушень, который прятался далеко, наконец, вышел из темноты. Он стоял на своей двуглавой летучей мыши. Взмахнув крыльями летучей мыши, он оказался над Фан Клань и остальными. Визг. Две головы ее одновременно испустили ужасающий звук. Мгновенно одна из девушек с лазурной планеты почувствовала головную боль. Она не могла не погрузиться в полубессознательное состояние. Она могла только наблюдать, как Ецушень направил двуглавую летучую мышь прямо к ней и ударил кулаком прямо ей в грудь. Раздался грохот, а затем она полетела обратно. Ван Юю, Фан Клан, как и остальные, были потрясены, увидев, как это произошло. Но Ецушень, который послал эту молодую девушку по имени Ван Юю в полет одним кулаком, отказался ее отпустить. Он наступил на спину двуглавой летучей мыши, сделал небольшой круг и очень быстро догнал Ван Юю. Он приготовился заставить двуглавую летучую мышь использовать свои когти, чтобы полностью разорвать девушку на части прямо на глазах других девушек лазурной планеты Дун. Но в это время пространство перед Ван Юю исказилось. И сразу после этого из него вышла вырисовывающаяся фигура. Что за черт? Есюань был перенесен сюда искривленным пространством, и он увидел Ецушеня, стоящего на своей двуглавой летучей мыши, стремящегося прямо к нему. Его сердце зашевелилось, когда он увидел этого человека. Мужчина казался довольно знакомым, но у Есюаня не было времени слишком долго размышлять об этом или даже оценивать свое окружение. С его плеча Лил Ван увидела, как Ецушень бросился к нему, поэтому она махнула рукой и ударила королевским хлыстом. Он устремился как зеленая летающая змея навстречу Ецушеню. «Это ты?» Ецушень мгновенно узнал Есюаня, который внезапно появился. Его лицо исказилось, когда он увидел Есюаня, и он немедленно направил двуглавую летучую мышь, чтобы увернуться от атаки Лил Ван, быстро отлетев назад. «Что происходит?» Позади, остроносая дама из клана Вечной Ночи слегка нахмурилась, наблюдая за происходящим. «Цуюнь, это тот парень с лазурной планеты, о котором я говорил». Ецушень немедленно ответил, когда услышал ее вопрос. «Ой», дама приподняла бровь, услышав этого ответ. Она посмотрела на Есюаня, который находился вдалеке, а затем сказала: «Так ты тот, кто с лазурец, который обманул моего младшего брата». «Обманул?» Есюань был ошеломлен. Он внимательно посмотрел на Ецушаня, прежде чем наконец узнал другого. «Я не обманывал его, он слишком бесполезен». Есюань холодно рассмеялся, узнав, кто такой Ецушань. В то же время он осматривал свое окружение, и ему удалось хорошо рассмотреть поле. Уж, Лил Ван увидел рухнувшую девушку с лазурной планеты позади Есюаня. Она махнула рукой. Зеленый луч поплыл на девушку. Рана на груди молодой девушки быстро зажила. В то же время кровь мгновенно прилила к ее лицу. Она больше не была такой мертвенно-бледной, как раньше. Техника Лил Ван «Духовное дерево» была наиболее эффективной при использовании с божественным стражем дерева. Его эффекты были немного меньше при использовании на теле из плоти и крови. Тем не менее, он все равно был намного лучше, чем если бы его использовали на тираннозавре или даже на гигантском Будде из металла и камня Сюйканчаня. Юю. Студенты средней школы, входящие в состав университета Чжунчжоу, бросились проверить девушку. Когда они наблюдали, как разворачивается эта сцена, они посмотрели на Лил Ван с благодарностью. «Ты должна быть осторожна, у этого парня есть еще один зверь, и этот зверь чрезвычайно искусен в том, чтобы скрываться. Он может появиться рядом с кем-то просто так, из ниоткуда». Ецушен тихим голосом проинструктировал свою старшую сестру. Он вернулся, чтобы встать рядом с леди клана Вечной Ночи. «Чрезвычайно искусный в сокрытии, может появиться из ниоткуда». Губы дамы скривились в ухмылке, когда она это услышала. Она посмотрела на другого укротителя зверей из клана Вечной Ночи. На плечах укротителя зверей сидел стоглазый демон-жук. Этот демонический жук был лучшим с точки зрения восприятия. Из-за этого жука немногие звери черного железа могли скрыться от его обнаружения. И подойди к ней поближе. Глава 84. Тираннозавр делает ход ТСК. Как шумно. Вдалеке, над одним из дворцов, был молодой человек с серебристо-белыми волосами. Он мог видеть людей клана Вечной Ночи, которые окружали укротителей зверей лазурной планеты, и в его взгляде вспыхнули насмешки. Сразу же его сердце забилось. Он вытащил камеру, которую приобрел еще, когда они вторглись на лазурную планету столетия назад. Он нацелил его на поле боя на расстоянии и включил. Это был не первый раз, когда он делал что-то подобное. После появления планеты древнего бога это было почти все, что он делал в эти дни. В этой галактике серебряные рога были самыми элитными из всех. Но это было также привело к тому, что многие другие кланы объединялись, если бы они когда-либо пересекались с людьми серебряного рога, чтобы уничтожить их. У озера битва между укротителями зверей из клана Вечной Ночи и лазурной планеты не прекратилась только потому, что Есюань появился из ниоткуда. Группа укротителей зверей из клана Вечной Ночи продолжали мобилизовать своих зверей даже после того, как увидела Есюаня, атакующего прямо Фан Ланя. Уже более чем один из десяти или около того молодых укротителей зверей с лазурной планеты получил тяжелые травмы. Но все же они настаивали на ожесточенной битве с противником. «Я действительно хочу увидеть, как его зверь может скрываться и устроить мне засаду». Вдалеке лицо женщины из клана Вечной Ночи с острым подбородком стало ледяным после того, как она услышала напоминание Ецушаня, и не двинулась с места. Она просто махнула рукой, и затем несколько укротителей зверей из клана Вечной Ночи стали командовать своими зверями. Они поменяли направление и быстро полетели, устремившись прямо к Есюаню, как комета, поражающая Луну. «Берегись!» Некоторые девушки из школы, входящий в состав университета Чжунчжоу, забеспокоились, увидев, что происходит. Но их зверям помешал клан Вечной Ночи. Некоторые из них, воины Черного Железа, также участвовали в этой битве. Несмотря на это, никто из них не смог помочь Есюаню. Уж. Но именно тогда Лил Ван заметила нескольких зверей, атакующих Есюаня. Она подняла свою крошечную ручку, и сразу три пышных зеленых семечка упали на землю. В одно мгновение они превратились в трех огромных божественных стражей дерева. Каждый из них был ростом от 5 до 6 метров. Они были едва ли менее впечатляющими, чем тираннозавр. В тот момент, когда были призваны трое божественных стражей дерева, они привлекли к себе много внимания. «Что это?» Издалека лицо женщины из клана Вечной Ночи побледнело, а потом она нахмурилась. Она не думала, что Лил Ван стоит на плече Есюаня и обладает такими способностями. Насколько она могла судить, все трое стражей божественного дерева были на уровне черного железа. Грохот, грохот. После того, как проявились три божественных стража дерева, божественный страж дерева со щитом немедленно устремился вперед большими шагами. В несколько шагов он оказался прямо перед теневым медведем, атакующим Есюаня. Он поднял свой щит и злобно заблокировал его. Этот теневой медведь был не на таком высоком уровне, как страж. Он был только на раннем уровне черного железа. Грохот. После одного взмаха щитом теневой медведь тут же отшатнулся на несколько шагов назад. В то же время вооруженный длинным копьем страж следовал за сразу ним. Кра. Поднявшись в небо, чернопламенный ворона, который летел над ним, мгновенно нырнул вниз, когда увидел, что происходит. Он схватил вооруженного копьем охранника когтем, полностью охваченным черным пламенем. Уж, но в этот момент охранник с метательными копьями, который стоял полностью позади, поднял руку и швырнул копье, позволяя ему разорваться в воздухе, как падающая звезда. Но с другой стороны, скелет-лучник укротителя зверей из клана Вечной Ночи не имел себе равных по своей меткости. Он быстро выстрелил костяной стрелой. Стрела столкнулась прямо в воздухе с угольно-черным копьем стражника. В мгновение ока трое божественных стражей дерева, которых призвала Лил Ван, вступили в ожесточенную битву с несколькими укротителями зверей из клана Вечной Ночи. Сидя на плечах Есюаня, она еще раз взглянула на скелета лучника, а потом несколько раз махнула рукой. С этим она послала зеленые лучи, заряженные жизнью, в сторону раненых зверей лазурной планеты. Легко раненые звери мгновенно наполнились силой и энергией. Те, кто получил более тяжелые травмы, также немного восстановили свою боевую силу. Под этой зеленой пеленой укротители зверей, которые были поражены ядом короля демона сороконожки, как и их звери, почувствовал, как застойная сила внутри них снова бьет ключом. Спасибо. В мгновение ока ученицы старшей школы для девочек, входящей в состав университета Чжунчжоу, посмотрели на Есюань глазами, полными благодарности. Раньше они были полностью подавлены. Если бы не Есюань, они, скорее всего, очень скоро закончили бы как Ван Юю. Черт. Издалека глаза Е Цушэня расширились, когда он увидел, что Есюань демонстрирует свою силу. Он знал, что Есюань был необычным человеком, но он не знал, что у Есюаня была такая козырная карта. Подумать только, что эльф на плече Есюаня смог вызвать трех стражников из дерева, которые все были на уровне черного железа. Между одним и тремя была огромная разница. Хэмэмэм. В то же время дама из клана Вечной Ночи на расстоянии наполовину приподняла голову, а выражение ее лица было еще более ледяным, как будто из него скоро просочится мороз. Ей почти удалось убить всех укротителей зверей с лазурной планеты, и она не думала, что Есюань был способен стабилизировать течение битвы в одиночку за долю секунды. Она пристально посмотрела на Лил Ван, которая сидела на плече Есюаня. Она знала, что это маленькое существо, ничем не отличавшееся от маленького эльфа, несомненно, было вспомогательным зверем высочайшего класса. «Этот человек твой младший брат?» В этот момент Есюань окинул взглядом местность. Его взгляд, наконец, остановился на леди клана Вечной Ночи, а также на Е Цушэнь. Но в следующий момент он покачал головой, и его губы расплылись в ухмылке. «Вы действительно похожи. Вы оба такие уродливые. Ты хочешь умереть?» Леди клана Вечной Ночи мгновенно пришла в ярость, когда услышала это. Ее грудь физически распухла от накапливающейся в ней ярости. Никто никогда раньше не говорил с ней так. Цуюнь. Сбоку Е Цушэнь смотрел на Есюаня. Он еще раз напомнил: «Вы должны быть осторожны с этим парнем. У него все еще есть странный пятицветный дракон. У этого зверя-дракона большое тело. Я не знаю, есть ли у него световой камуфляж или что-то в этом роде, но он может внезапно появиться рядом с кем-то. Пятицветный дракон, а?» Есюань слушал Е Цушэня на расстоянии, и его губы скривились в ухмылке. Он поднял палец и указал на женщину из клана Вечной Ночи, а затем спросил: «Ты говоришь об этом? Какие?» Е Цушэнь мгновенно побледнел, услышав это. В этот момент над ними внезапно нависла огромная тень. Он повернул голову и быстро оглянулся. Мгновенно он увидел двукрылого пятицветного янтарного тираннозавра размером со здание, которое стояло в нескольких метрах позади него. Он не был уверен, когда, но зверь появился беззвучно. Он открыл свою ледяную пасть и укусил. Зверь схватил высокомерную и властную даму из клана Вечной Ночи прямо в пасть. «Нет, ах!» Поведение леди клана Вечной Ночи резко отличалось от того, как она вела себя в следующий момент. Крик, столь пронизанный острой болью, вырвался из ее легких и маниакально эхом разнесся из пасти тираннозавра. После этого по блестящим уголкам рта тираннозавра стекала свежая малиновая кровь. Яцушень почувствовал, как по его спине пробежали мурашки, когда он наблюдал, как разворачивается вся сцена, почувствовал, как его волосы встают дыбом. Глава 85. Полная победа трескаться. Как и треск костей, изо рта тираннозавра раздался душераздирающий звук. Все посмотрели на звук леденящего кровь крика леди клана Вечной Ночи. У тираннозавра было громадное тело, мало чем отличавшееся от стального истребителя в форме дракона, и он стоял перед дворцами, кровь текла из его рта. Сквозь зубы, которые блестели чем-то холодным, все еще было видно полуразрезанное тело леди клана Вечной Ночи, которое сопротивлялось. Это был ужасный момент, и все движения во дворце на мгновение прекратились. В 2 метрах от него Яцушень в шоке поднял голову. Он увидел тираннозавра, который был на некотором расстоянии от него, и услышал, как гудит его голова. Его сердце все еще охватывало ужас. Он наступил на двуглавую летучую мышь под его ногами и направил его, чтобы убежать вдаль. Грохот. Но именно в этот момент громадное тело тираннозавра повернулось, земля задрожала, а затем раздался грохот. Его пара огромных крыльев выполнила взмах, как лезвие. Уж острый как бритва нож порыв меча заставил воздух закружиться волнами. Он догнал Яцушеня и двуглавую летучую мышь под ним в мгновение ока. В этот момент взгляд Яцушеня был окрашен шоком. Тираннозавр был слишком близко к нему. Он также ударил слишком быстро. Он ничего не мог сделать, кроме как смотреть широко открытыми глазами, как порыв меча приближается к нему. Среди ужаса и отчаяния он мог только стиснуть зубы и яростно спрыгнуть с двуглавой летучей мыши. Грохот. Когда тело Яцушеня подпрыгнуло в воздухе, двуглавая летучая мышь под ним, которая не могла вовремя уклониться от удара, была рассечена посередине ее тела острым порывом меча тираннозавра. Он немедленно превратился в кровь, которая пролилась дождем с небес, переливается и переливается. В этот момент Яцушень все еще висел в воздухе. Он был примерно в 10 метрах от земли. Как до этого дошло? С другой стороны, укротитель зверей, у которого на плече был стоглазый демон-жук, наблюдал за тираннозавром, который внезапно появился рядом с леди клана Вечной Ночи и съел ее заживо. В его глазах заплыли недоверие и потрясение. Его стоглазый демон-жук был самым искусным в восприятии. С тех пор, как он приручил стоглазого демона-жука, никогда не было укротителя зверей того же уровня, чей зверь мог бы подкрасться к нему. Ух! Пока он все еще пытался во всем разобраться, гигантская голова тираннозавра наклонилась, и оскверненный труп женщины из клана Вечной Ночи был отброшен далеко, как мешок с костями, и рухнул прямо перед Есюанем. После рывка зверя яростно завыл ветер. Своим пятицветным когтем и низким фырканьем он проделал дыру в груди укротителя зверей, владеющего стоглазым демоном-жуком. Рев. После удара тираннозавр поднял голову и резко издал рычание, громкое, как гром, способный разрушить землю. Это рычание распространялось стремительно, как взбаламученные звуковые волны. Один из укротителей зверей клана Вечной Ночи рядом с ним был явно напуган. Он стоял на своем месте, как будто его ударила молния. Он мог только широко открытыми глазами наблюдать, как тираннозавр расправил свои острые как бритва крылья и превратился в ледяную машину для убийств, убивая и рубя, как дикий, свирепый тигр. Невозможно было предсказать, когда ледяные, острые как бритва зубы тираннозавра войдут в ваше тело. Есюань. С плеча Есюаня Лил Ван наблюдала, как огромная масса тела тираннозавра в ярости разорвала отряд клана Вечной Ночи. Она сглотнула и сказала: «Мы должны закончить совершенствование отряда как можно скорее, иначе неизвестно, когда мы будем получать это». «Я знаю». Есюань согласно кивнул. Колесо фортуны всегда вращалось, он это прекрасно понимал. Вот почему совершенствование его собственного отряда зверей было делом крайней необходимости. Пока он размышлял, он не мог удержаться от изображения крыльев грозовой тучи, которая всплыла в его голове, и он не мог не думать об улитке сокровищ, о которой упоминал старейшина массивов. Если бы он смог сблизиться с этими двумя животными, его способности к выживанию, несомненно, резко возросли бы. Хаэм, пока он думал обо всем этом, его сердце шевельнулось. Он позволил Лил Ван увести его. Там Яцушень изо всех сил пытался сбежать. Он мог быть воином черного железа, но это падение с высоты 10 или около того метров в небе все равно принесло ему сломанную ногу в любом случае. Черт возьми, почему этот парень такой сильный? Как ему удалось заставить своего зверя подкрасться к нам? Пытаясь бежать, Яцушин ругался без остановки. Шипение. Примерно через 20 или 30 метров после отчаянного побега прямо перед ним появился огромный король-демон-многоножка, стремительный, как молния. Яцушин отказался от всякого чувства приличия, как только увидел короля-демон-многоножку. Он качнулся вперед и растянулся на спине многоножки. Он обнял тело короля-демона-многоножки и попытался убежать вдаль. «Похоже, твоя ненависть ко мне очень сильна, а?» Кулаки Яцушиня были крепко сжаты, и взгляд в его глазах холодно блеснул ненавистью. В этот момент Есюань внезапно появился, как дьявол, прямо перед ним, преграждая ему путь. «Ты!» Лицо Яцушиня исказилось. Уж, у него не было возможности сказать много, прежде чем зеленая лоза, которая была в засаде под землей, внезапно вырвалась из земли, чтобы связать его многоножку. «Затяните!» Подала сигнал Лил Ван. Виноградная лоза, которая обвелась вокруг Яцушиня, внезапно обвелась вокруг него, как большая зеленая лесная змея. Ах! Мгновенно горло Яцушиня пронзил жалкий вопль. Королевская лоза божественного дерева в совершенстве унаследовала способность порождения шипов железного дерева. Все, что нужно было сделать Лил Ван, это подумать об этом, и королевская лоза божественного леса выстрелила бы металлическими иглоподобными шипами черного цвета. Как жестокая пытка, они мгновенно пронзили его тело. Тело Яцушиня начало искажаться от мучительной боли. Он мог только серьезно смотреть на Есюаня, в молитве, пока тот переносил мучительную боль. «Хочешь, чтобы я пощадил твою жизнь?» Есюань покачал головой. На этот раз он пришел сюда, чтобы раз и навсегда избавиться от Яцушиня. В отчаянии, когда он увидел, что Есюань покачал головой, его глаза выпучились, и он потерял сознание. Трескаться. Лил Ван крепко держалась за королевскую лозу божественного дерева, даже несмотря на то, что она увидела, что Яцушинь потерял сознание, она продолжила сжимать его так сильно, что он больше не выглядел человеком, прежде чем она наконец ослабила свою хватку. Именно тогда, после смерти Яцушиня, эта битва очень быстро подошла к концу. Как только укротитель зверей умирает, его зверь вскоре последует за ним. Клан Вечной Ночи, Мечник Подземного Мира и Король Демонов Костяных Змей, были четырехзвездочными, если не пятизвездными звери. Они оба были очень эффектны во время битвы. Но после того, как Есюань убил женщину из клана Вечной Ночи, они внезапно замерзли на поле битвы и погибли. Старший, я Фан Лань, студентка старшей школы для девочек при университете Чжунчжоу, и все они мои одноклассники. Спасибо, что спас всех нас раньше. Искренне поблагодарила Фан Лань. Когда битва подошла к концу, она привела с собой 10 или около того одноклассников, которые подошли вплотную к Есюаню. Есюань казался не намного старше их, вот почему они называли его старшим. «Во всем этом нет необходимости», — сказал Есюань, покачав головой. Затем он наклонил голову и посмотрел на 10 или около того укротителей зверей Серебряного Рога, которые находились в нескольких десятках метров от него. Эти люди стояли там, когда он приехал ранее, и теперь они все еще стояли там. Эти люди не участвовали в битве и не ушли, и это его немного смутило. Обдумывая это, он спросил Фан Лань, кто эти люди? Эти люди? Фан Лань мгновенно перевела свой взгляд на 10 или около того укротителей зверей Серебряного Рога, когда она услышала его. Да не вы ошиблись, мы здесь только для того, чтобы смотреть, и ничего больше. Верно, мы уходим прямо сейчас. Они заметили, что Есюань смотрит на них. Они также заметили тираннозавра, который подошел к Есюаню после окончания битвы, глядя на них вместе с Есюанем. Группа укротителей зверей Серебряного Рога мгновенно отреагировала. Они тут же замахали руками и бросились прочь, спасаясь бегством. Эти ребята, Кака, стоявшая рядом с Фан Лань, потрясла кулаками, ее лицо исказилось от гнева, но потом она сразу почувствовала, что ей нехорошо. Поэтому она опустила кулаки и посмотрела на Есюань. Ее лицо было немного красным, но Есюань не обращал на нее внимания. Он посмотрел на пространство над озером прямо перед собой после того, как укротители зверей Серебряного Рога ушли. У жемчужины, сияющей золотом и серебром, из-за которой дрались багровые карпы. Значит, это призрачная сфера солнца. Глава 86. Лох-дракон-карп. Этап пройден. Здравствуйте, я Ван Юю из 11 Б класса женской средней школы университета Чжунчжоу. В этот момент к Е Сюаню подошла молодая девушка с еще довольно бледным лицом. Глядя на Е Сюань, в ее глазах промелькнула вспышка страха. Но после этих событий этот давний страх полностью сменился благодарностью. Если бы не ты сейчас, я действительно не знаю, что бы со мной случилось. Не волнуйтесь, ты бы сделала то же самое для меня. Глаза Е Сюаня оторвались от призрачной сферы солнца. Когда он увидел остатки страха на лице молодой женщины, он не удержался и мягко сказал: «Меня зовут Е Сюань, я из Цзянчжоу». Открыв свое имя, Е Сюань продолжил после минутного размышления: «Через несколько дней я отправлюсь в университет Цзянчжоу, чтобы стать их первокурсником. Снаружи он будет представлять университет Цзянчжоу». Это внушило ему Линшеру, которой он был очень благодарен. Следовательно, Е Сюань не возражал против того, что она ему сказала. Представившись, он огляделся. Словно глядя на цветы, его взгляд скользнул по этим молодым девушкам в расцвете сил, которые были на 1-2 года моложе его. Он мысленно вздохнул. Всего лишь в 11 классе эти девочки уже стали укротителями зверей черного железа. По сравнению с классом приручения зверей в городе Юньхэй, разница была как небо от земли. В городе Юньхэй даже ученики 12 класса приручения зверей могли перейти на уровень черного железа только во второй половине года. Их нельзя было сравнивать с этими девушками. Е Сюань, после того, как Е Сюань представил себя, глаза более дюжины молодых женщин-укротительниц заблестели. Как драгоценный камень в звездном небе, они запечатлели имя Е Сюаня в своей голове. Они действительно были чрезвычайно благодарны за то, что Е Сюань появился в их самые отчаянные времена и спас их. «Ты действительно гениален, Е Сюань, и твои звери тоже потрясающие». Она эльфийка, Кака моргнула. Как и у молодой девушки из мультфильмов, ее очаровательный взгляд упал на Лил Ван, как будто она хотела протянуть руку, чтобы прикоснуться к ней. Что касается тираннозавра, стоящего за Е Сюань, она уже была напугана и слишком боялась подойти ближе, даже взглянув на него. Сцена, где этот гигантский болван до смерти укусил даму из клана Вечной Ночи, поистине потрясла ее. Даже сейчас она все еще боялась. «Ага», Е Сюань сказал с улыбкой. «Ее зовут Лил Ван. Она выросла со мной. В прошлом она была обычной эльфийкой. Она действительно эльфийка». Когда Фан Клань, как и остальные девушки, услышали его, все они были очень удивлены. Выступление Лил Вана с самого начала было буквально безупречным. Это было так хорошо, что никто из них не догадался, что Лил Ван на самом деле была обычным эльфом в прошлом. Это безупречно. Значит, можно развить эльфа. Кака даже широко открыла рот. Она смотрела на Лил Ван с недоверием. Красивое и нежное крошечное личико Лил Ван в сочетании с ее красивой маленькой розовой юбкой и ее причудливым взглядом было действительно невыносимо для этих молодых леди. Если бы они не боялись неуважительно относиться к Е Сюаню и Лил Ван, они бы умоляли Е Сюаня позволить им держать Лил Ван в руках, чтобы смотреть и восхищаться. Но даже в этом случае они все еще время от времени бросают на Лил Ван свои любящие взгляды. Скорее всего, большая часть их внимания по-прежнему была сосредоточена на Е Сюане. По сравнению с Лил Ван, высокая, учтивая и мужественная фигура Е Сюаня была, естественно, более смертоносной. Более того, Е Сюань только что спас им жизни. Прямо сейчас, даже если бы Е Сюань потребовал от них чего-то особенного, они бы дали это ему, даже если бы не захотели. «Е Сюань, почему вы подали заявление в университет Цзянчжоу, а не в университет Чжунчжоу?» Внезапно молодая девушка спросила Е Сюань. «Ну, университет Цзянчжоу рядом». Е Сюань ответил небрежно. «А, это все? Но поскольку учеба еще не началась, почему бы тебе не пересмотреть свое мнение, Е Сюань?» В одно мгновение эти молодые девушки, источающие юношескую ауру, окружили Е Сюаня и начали болтать. Даже атмосфера убийства пронизывала весь черный дворец, и запах крови, исходящий от трупов, разбросанных по всей земле, казалось, существенно смылся. «Хорошо, хватит. Посмотрите, где мы». В этот момент, полагаясь на свой статус старосты, Фан Лань вышла из толпы и сказала, погладив челку: «Е Сюань, спасибо, что спасли нас на этот раз, но это действительно не место для нас, чтобы болтать. Так почему бы тебе не оставить нам свой контакт? Ага, давай обменяемся контактами». Как только Фан Лань закончила фразу, все девушки втайне подняли ей палец вверх. Как и ожидалось от их старосты, которая знала их лучше всех. Ладно. Сюань посмотрел на трупы по всей земле и беспомощно сказал: «С этими девушками, которые в основном были на год или два моложе его, было действительно трудно общаться. Но, конечно, хотя эти девушки и раздражали, они не совсем забыли, в каком месте они оказались. Соответствующие звери неусыпно охраняли периферию. В сочетании с ранее совершенной резней Есюаня, укротители зверей из различных других рас на расстоянии боялись его, и никто не был достаточно храбрым, чтобы выступить вперед и спровоцировать их. ХМС. На плечах Есюаня Лил Ван тайно посмотрела на Есюаня. Видя, что Есюань действительно дал Фан Лань и остальным девушкам свой контакт, она была несчастна. Она деспотично решила не обращать на него внимания в течение 3 минут. Есюань, ты сказал, что твоя цель – это сфера. Когда Фан Лань и остальные девушки получали его контактную информацию, они узнали от него, почему он появился в этом месте. Они узнали, что Есюань охотился за шаром в озере перед ними. Ага. Есюань кивнул. Очевидно, Фан Лань и остальные собрались здесь из-за призрачной сферы солнца. Следовательно, он должен был прояснить ситуацию заранее. Другое дело было то, что призрачная сфера солнца висела примерно в 20 метрах от толпы. Будь то Фан Лань и ее партия, серебряные рога из прошлого, или клан Вечной Ночи, которого он только что убил, они не пошли прямо и не взяли шар. Это натолкнуло его на мысль, что получить этот шар может быть не так просто, как он представлял. «Хорошо, раз уж тебе нужен этот шар, все мы поможем тебе получить его позже». Фан Лань стояла прямо перед Есюань, осторожно покачивая хвостиком, глядя на призрачную сферу солнца в озере рядом с ней. Но эти красные карпы в озере, они необычны. В прошлом люди охотились за шаром, но когда они поднялись в воздух над озером, эти красные карпы собрались и превратились в красного дракона и отбросили существо на десятки метров своим хвостом. Ой, Есюань выразил удивление и взглянул на красных карпов в озере. Раньше он видел, как эти красные карпы свободно плавают в озере без всякой враждебности. Поэтому он считал их обычными рыбами и не обращал на них никакого внимания. Он и не подозревал, что они обладают такими способностями. Имея это в виду, он использовал редактор зверей, чтобы изучить атрибуты этих карпов. Лох-дракон-карп. Желтая звезда. Уровень. Ученик низкого уровня. Способность. 1. Прыжок карпа. Карп-лох-дракон может выпрыгнуть из воды, чтобы совершить атаку, но интенсивность атаки слабая. Способность. 2. Коллективное сопротивление. После нападения карп может передать нанесенный урон всей группе. Способность. 3. Морфинг-дракон. Большая группа карпов может собираться и превращаться в алого дракона. Может формировать алого дракона на пиковом уровне черного железа с 1000 карпов. И так далее. Если число карпов лох-дракона достигнет 1 000 000, сформированная сила алого дракона может достичь золотого уровня. Примечание. Когда число карпов озера Дракон достигнет 1 000 000, станет возможным рождение короля карпов. Заключив контракт с королем карпов озера Дракона, можно будет получить контроль над всей стаей карпов озера Дракон. Посмотрев на атрибуты лох-драконьего карпа, Есюань был шокирован. Он никогда не ожидал, что в этом мире будет существовать такая удивительная форма жизни. И, увидев последнее замечание об атрибутах лох-драконьего карпа, он немного растрогался, думая, что если бы у него был шанс в будущем, он мог бы заключить контракт с королем такого стадного вида. Он внимательно посмотрел на карпов лох-дракона в озере перед ним, помня об этом. Он обнаружил, что количество карпов лох-дракона здесь должно быть немногим больше 1000. Следовательно, он должен быть способен превратиться в алого дракона только на пиковом уровне черного железа. Он еще не смог достичь бронзового уровня. Но, конечно, в этот момент Фан Лань продолжила. Причина, по которой мы не смогли получить сферу, заключалась в том, что укротители зверей Серебряного Рога и Зверь Вечной Ночи были как раз вокруг нас, наблюдая за сферой. В противном случае, с нашей общей силой, получить эту сферу не составит труда. Есюань кивнул. Раньше Есюань наблюдал битвой с кланом Ночи. Он знал, что они были довольно хороши с точки зрения уровня мощности. Им было не так уж сложно собраться вместе, чтобы сразиться с расой, чей уровень силы был на пиковом уровне черного железа. Кака. Пока Фан Лань говорила, она отдала приказ. Кака, стоявшая рядом с ней, немедленно манипулировала своим бамбуком серебряного духа, чтобы воспроизвести красивую мелодию, которая распространилась на группу карпов лох-дракона в озере впереди. Хотя Фан Клань не обращал внимания на этих красных карпов, она знала, что слитая сила красных карпов была неплохой. Следовательно, она попыталась бороться с этими красными карпами индивидуально. БЗЗЗ. Однако, как только атака бамбука серебряного духа Кака соединилась, красные карпы в озере засветились золотым светом. В мгновение ока эти золотые полосы света соединились и отразили атаку призрачной мелодии, развязанную бамбуком серебряного духа. Коллективное сопротивление. Да, увидев эту сцену, Фан Клань приподняла брови. По сравнению с Е Сюань, она была намного осведомленнее. Она уже знала, что в этом мире существуют стадные формы жизни, такие как лох-дракон-карп. Она также знала, что такие формы жизни в основном будут иметь коллективное сопротивление, поэтому с ними действительно трудно иметь дело. Таким образом, после небольшого эксперимента она отказалась от этой стратегии. Поразмыслив, она взмахнула руками и выпустила из ладони свою птицу звукового меча. Мистический свист. В следующее мгновение луч света, который превзошел скорость звука, свистнул в сторону призрачной сферы солнца, левитирующей на вершине озера, вместе со звуком режущего лезвия. Рев. Как только меч-птица Фан Клань поднялась в воздух над озером, золотые лучи карпов лох-дракона в озере собрались в мгновение ока и превратились в алого дракона длиной более десятка метров. Издав ревущий рев, он бросился прямо на птицу звукового меча. Мистический свист. Увидев эту сцену, лицо Фан Лань напряглось. Она поспешно управляла своей птицей звукового меча, чтобы увернуться от стремительной атаки алого дракона, быстро улетев в сторону. Однако, когда она управляла своей птицей, чтобы уклониться от стремительной атаки алого дракона, она взмахнула челкой, подмигнула и наклонила голову на бок, глядя на Е Сюаня. Увидев действия Фан Лань, Е Сюань немного потерял дар речи. Раньше он считал, что эта юная леди по имени Фан Лань имеет довольно сдержанный характер, но теперь он чувствовал, что она ничем не отличается от других. Все это не имело по отношению к нему добрых намерений. Хэмэмэм, на плече Е Сюаня фыркнула Лил Ван. Тем не менее, она все же немедленно выпустила свой королевский кнут божественного дерева. В мгновение ока, когда звуковая разрывающая птица мечи переманила алого дракона прочь, виноградные лозы достигли передней части шара, и, как молния, закрутилась внутрь и принесла шар Е Сюаню. В одно мгновение, когда эта жемчужина достигла стороны Е Сюаня, она испустила лучи золотого света, окутывая Е Сюаня своим сиянием. Этап 3. Пройден. Глава 87. Отъезд. Жетон испытателя. Захват крыльев грозовой тучи. Золотые и серебряные лучи разных цветов вылетали из призрачной жемчужины солнца и кружились вокруг Е Сюаня, как серебристые бабочки духи и великолепные звезды. Такой красивый. Фан Лань и остальные девушки широко открыли рты, образуя круг. Среди них реакция Кака была самой быстрой. Она протянула руку, достала телефон, наставила его на Е Сюаня и взволнованно записала происходящее. Уж в этот момент, когда в сознании Е Сюаня прозвучало слово «пройдено», в пустоте появилась рябь. Среди сияния золота и серебра его фигура внезапно стала иллюзорной.